Глава 18. Не лишайте женщину улыбки. Интерлюдия. Буквально сразу после открытия в магазинчик вошли пятеро амазонок. Лишь одной на вид было около 20, остальные выглядели вдвое старше. «Доброе утро, дамы. Могу я чем-то помочь?» – профессионально любезно спросил Карм. Невысокая тетка с короткой стрижкой нарочито медленно подошла к прилавку, за которым стоял провизор, окинула его пренебрежительным взглядом и ответила: «Сними с меня ошейник». «Увы, это не в моих силах», — с той же улыбкой ответил Карм. «Остальное я и сама умею», — буквально выплюнула короткостриженная и принялась рассматривать товары. «Лика, а то ты не знаешь, чего они с нас снимать умеют? Да и то не у каждого получается», — присоединилась к разговору крупная шатенка с косой. Она обвела магазинчик равнодушным взглядом и остановилась на продавце. «Ну, чего молчишь? Неужто на меня запал? Даже язык проглотил?» Карм не успел ответить. Третья посетительница с татуировкой на шее заговорила раньше. «Пусть лучше молчит. Глядишь, и за умного сойдет. Они ведь как начнут всякую чушь нести, мозги на бекрень сворачиваются». «Не нравится, не слушай», — возразила шатенка, перекинув косу на другое плечо. «А вдруг у нас с этим любовь случится?» Карм сейчас ощущал себя мебелью, выслушивая, как амазонки при нем его обсуждают. «Аза, ты только ему сразу расскажи, что сделала с предыдущим кандидатом в любовники», — не успокаивалась татуированная. «А чего сразу, Аза? Тот сам виноват начал грязно приставать, а я еще не была готова. Ты же не станешь торопиться?» Рыжая быстро заморгала, глядя на слегка оторопевшего Карма. «Девки, а этот мне все больше и больше нравится. Уже пару минут разговариваем, а он еще ни одной обычной банальности не выдал. Ни про зятя для моей мамы, ни про сеновал». Теперь вмешалась стройная брюнетка с шестым размером бюста. Насчет «разговариваем» это она явно преувеличивала. Карму снова не дали ответить. «Клара, сними глаз с паренька, я его первая заметила. Правда, котик?» Рыжая выгнула спину, доказывая, что у нее бюст немногим меньше. «Да», — наконец успел вставить слово торговец. Провизор заранее продумал предстоящий разговор с амазонками. Сначала он собирался поиграть в легкий флирт, затем плавно перейти к подарку и вручить в качестве оного препарат «Улыбка 5К». Однако все планы накрылись медным тазом. Мало того, что заявились сразу пятеро, так еще и рот раскрыть не давали. «Уважаю мужиков, которые соглашаются с любым капризом дамы», — усмехнулась рыжая. «Ты забыла, Аза, мне он первый промямлил. Увы, это не в моих силах», — пробурчала короткостриженная. Она так и стояла возле прилавка и, казалось, потеряла интерес к разговору. «Так надо уметь соизмерять свои хотелки с возможностями кавалера, подруга», — фыркнула Аза. «А ты попроси у него что-нибудь по-настоящему ценное. Заодно и проверим на скупердяйство», — многозначительно произнесла Лика. Карм догадался, что его тупо разводят на слабо, и решил воспользоваться этим в своих целях. «Котик, среди твоих товаров есть хоть что-нибудь достойное такой девушки, как я?» — перешла к делу Аза. Наконец-то ему предоставили возможность открыть рот. В соответствии со своим планом, Карм должен был посетовать, дескать, в мире еще не создано ничего, сравнимого с неземной красотой Азы, но, сообразив, что с амазонками это не прокатит, ответил одним словом: «Имеется». «Круто!» — впечатлилась грудастая брюнетка. «Без рассусоливаний и по существу. И как оно называется, котик? Я прямо горю от нетерпения». «Улыбка», — также кратко ответил торговец. Все дамы, за исключением рыжей, расхохотались, расценив ответ как шутку. Однако Аза нахмурилась и произнесла угрожающим тоном: «Хочешь сказать, твой желтозубый оскал является ценным подарком? А не боишься того, что я могу с этим подарочком сделать?» «Ни в коем случае. Мои части тела ценны лишь для меня. А в дар я предлагаю новое косметическое средство «Улыбка 5К». Между прочим, эксклюзивная вещь, их в рубеже осталось не больше десятка. И новых поставок, скорее всего, больше не будет». После этих слов Карма смех стих. О новом препарате амазонки уже были наслышаны, как и о его эффекте. «Ты сейчас говоришь об неком омолаживающем средстве?» Кратчево поинтересовалась рыжая. «Да», — торговец достал пузырек и подвинул Казе. «Подарок тебе от котика». Дамочка моментально схватила емкость, открыла, понюхала и недовольно сморщила носик. «Пахнет мандаринами, не мой аромат». «Хочешь почувствовать свой, нанеси на кожу». «Ух ты, сирень!» — воскликнула рыжая, смочив запястье. Она тут же помазала все лицо и закрутила головой, разыскивая глазами зеркало. «Что ты там пел про эксклюзив?» — свойственно ей мрачной манере спросила Рика. «Если товар пользуется спросом, его никто не прекратит делать. Дураков нет, чтобы отказываться от больших денег». «Это аптекарский препарат. А знаете, как зовут аптекаря?» «Слушай, дружок, загадки будешь детям загадывать, а мне глубоко по барабану, как там кого-то зовут. Если товар окажется стоящим, ты мне его в любом случае достанешь. Понятно?» «Мне-то понятно. Просто на того единственного парня, кто умеет делать улыбку, сейчас развернута охота по всему беспределью. И, насколько я слышал, до окончательной смерти. И не будет его, не будет и товара. Понятно?» Карм повторил ее вопрос. «Более чем...» Дамочка стала еще мрачнее. «Девки, вы только гляньте на меня!» Рыжая стояла перед единственным в магазинчике зеркалом. Разгладившую кожу и подтянувшийся овал лица трудно было не заметить. А за словно лет 10 сбросила. «Сколько стоит?» Тут же подскочила к прилавку брюнетка. 5 штук. Для подруг Азы 1000 могу скинуть. Только учтите, в наличии всего 3 пузырька». В итоге без улыбки осталась самая молодая амазонка. «А ты действительно умный мужик», — усмехнувшись, тихо произнесла коротко стриженная, обращаясь к Карму. «Лихо ты нас развел на покупку. Надеюсь, рассказ о Дмилыче не утка?» «И даже не селезень, все правда. Некоторое время он был моим личным поставщиком. Потом случилась эта фигня с похищением его женщины». «Так он за своей бабой сюда заявился?» «Да». «Вот повезло же кому-то. Обычно ваш брат чуть что сразу в сторону, а этот Вик-то не побоялся». Карм не рискнул пытаться оправдать мужскую половину общества. Наверняка у мрачной тетки был личный повод так говорить. А та повернулась к подругам, еще раз оценила похорошевшее лицо Азы и сказала. «Надеюсь, про некого Дмилыча все слышали». «Это ты про придурка, который без ошейника решил прогуляться по беспределью?» — озвучила общераспространенную версию брюнетка. «С одним уточнением. Оказывается, у него выкрали девку и где-то здесь прячут. Что же он подругу не сумел уберечь? А он в это время для тебя препарат готовил. Улыбка называется», — пояснила Лика. «Так это он?» — рыжая не договорила. «Здешнее мужичье намерено уничтожить парня и лишить нас всех улыбок», — голосом без эмоций сообщила коротко стриженная. «Может, лучше их самих лишить какой-нибудь ненужной части тела?» — азартно предложила рыжая. «Например, головы». Препарат «Наружка 4К» прекрасно показал себя в деле. «У меня не осталось ни одной царапины после перехода через колючий лес. К тому же...» Как-то невольно поднялся моральный дух и обострились все органы чувств. После первого приема, когда снадобье активно боролось с последствиями отравления, ощутить результаты воздействия не удалось. Сразу после приема лекарства захотелось отдохнуть от нервного перенапряжения, зато, покидая авокадовые джунгли, был уже спокоен и настроен на нелегкий путь. Колючие деревья занимали не слишком большую площадь. Если записавший меня в должники мужик предупредит других бандитов, те будут знать, где наверняка меня искать. А с другой стороны, зачем ему кому-то сообщать обо мне? Случись что, и долг потом уже не взыщешь. На всякий случай вытащил из потайного кармашка гелион с редозитом высшей категории. От гелиона почти ничего не осталось, уменьшился до размеров бусины. Скоро совсем исчезнет и придется доставать новый. В этом тандеме гелион являлся расходным материалом. По мере взаимодействия с редозитом он становился все меньше и меньше. В хрустальной равнине у меня была возможность сцапать сразу два новых, да не успел. Можно, конечно, попробовать растянуть удовольствие и временами размыкать контакт, отключая невидимость, но риск слишком велик, да и местных плотоядных здесь хватало. Опять же, слишком многие отбывающие наказания жаждали моей смерти. Вернув камешки в практически невидимый кармашек на собственной коже, попытался сориентироваться на местности. По моим прикидкам, до нужной избушки я пока преодолел чуть больше трети пути. Следовало поторопиться. Викт дал всего 3 дня на дорогу. Хотелось бы добраться раньше, чтобы успеть рассмотреть сюрпризы, которые он приготовил. Нисколько не сомневался, что просто так десятник девушку не отпустит. Либо подготовит ловушку в домике, либо навесит на Ларику маячок, чтобы на обратной дороге бандиты точно знали наш маршрут. Автономка, помнится, некий Семёныч сумел выявить и уничтожить отслеживающий чип в моей крови. Как он это сделал? Я твоя система, а не его. О возможностях его наноботов знать не обязана. И как это понимать? Не система, а ворчливая жена какая-то. Хорошо, задам вопрос по-другому. Ты можешь выявить следящий нанобот у другого человека? О том, что она могла его обнаружить в моем организме, я знал. Если интересует Ларика, то у нее могу. А еще у кого? Ответ меня слегка удивил. Еще у русалки, у других нет. И на твой следующий вопрос отвечу сразу, потому что в этих самках присутствуют твои наноботы. С чего вдруг? Спросил, не подумав, запоздало сообразив, что ответ напрашивался сам собой. Даже при поцелуе наноботы иногда могут переходить от одного носителя к другому. У тебя же с этими двумя дело зашло немного дальше поцелуев. Мне показалось, или автономка сейчас предъявляла претензии. Тоже ли, еще не хватало, чтобы программа устраивала сцены по поводу моей личной жизни. То есть виртуальная жена мне досталась не только ворчливая, но еще и ревнивая. Хорошо, а вывести чужака из крови Ларики сумеешь? Да. А теперь ты ответь, со мной в лесу обязательно разговаривать вслух? Или давно ни с кем не встречался? Извини, задумался. На сей раз ответил мысленно. Блин, одни претензии. Что ж за день сегодня такой? Немного осмотрелся. Лес вокруг изменился. Теперь он состоял из огромных раскидистых исполинов с мощными стволами, каждый диаметром не меньше метра. Произрастали они на довольно приличном расстоянии друг от друга. Я насчитал 40 шагов. Других деревьев в тени великанов не было, наверное, они выдержали конкуренции. Зато под их кроной неплохо прижились низкорослые кустарники высотой до плеча. Густые, с темно-зеленой листвой, они торчали плотными пучками из-за лишенной травы почвы. Ноздри щекотал резкий запах горчицы, напрочь заглушая все другие. Попытался настроиться на новые ароматы, однако задача оказалась сложной. К тому же нос зачесался настолько, что не смог удержаться от громкого чиха. «С домом тебя, Абгамору!» Услышав посторонний шорох, быстро прыгнул к ближайшему кусту. Раздался щелчок, метили явно на упреждение. Ловчая сеть пролетела за тем кустом, возле которого я застыл на согнутых коленях, пытаясь скрыть голову. «Что я вам, чудо-юдо-рыбакит?» Сеткой ловить вздумали. Следующие щелчки последовали со скоростью пулеметной очереди. Ветки куста отклонили многие арбалетные болты, но один все-таки угодил в рюкзак. «А-а-а!» — крикнул, якобы в меня попали, и начал отстреливаться от арбалетчиков. Бандиты перестали таиться и подключили огнестрел. «Ага, фиг достанете!» Включил ускоренный режим, кинулся к дереву, спрятался за ствол. Судя по явной неподготовленности, охотники наткнулись на меня случайно. Пересчитать врагов не успел, да и не собирался. Расстрелял 2 магазина и лишь после этого сообразил, что противник не отвечает. Это меня сразу напрягло. Перезарядил глок и затаился. Несколько раз в беспределье я уже попадал впросак, а вот сейчас опять не мог объяснить поведение врага. Как там говорил один персонаж? «А кого я не понимаю, того боюсь». Решил подключить мозги, мысленно поставив себя на место охотников. Им без разницы, кто меня упокоит. Они пристрелят или удачливый пришелец завалит некоего Дмилыча, ведь убить можно потом еще раз, после воскрешения. Что бы сам сделал на их месте? Ну, постреляли, спровоцировали появление пришельцев, что дальше? Надо смыться из опасного места, оставив его под присмотром, дождаться, когда чужаки сделают свое черное дело, потом перещелкать монстров из арбалетов, чтобы спокойно вернуться и забрать упакованную в пленку тушку. Такая версия развития событий показалась реалистичной. Даже представил, как бандиты сейчас карабкаются на ближайшие деревья, чтобы лучше видеть предстоящее действо. Спектакля захотелось. Ну-ну. Сейчас немного подкорректируем сценарий и разыграем его в моей авторской трактовке. Однако выводить на сцену главного героя предстоящей пьесы я не собирался. Назначив себя и режиссером, и исполнителем главной роли, решил, что имею право на капризы примы. Сначала достал из потайного кармашка гелион с редозитом и разорвал их контакт, зажав камушки в кулаке. Затем устроил бешеную пальбу из глока, перебегая от одного куста к другому. Кто-то из бандитов не выдержал и попытался в меня попасть. Как и предполагал, охотники скрывались на деревьях. Наверняка для подъема по голому снизу стволу они использовали специальные приспособления. А еще выяснилось крайне неприятное обстоятельство. Меня окружили. Теперь выстрелы доносились со всех сторон, а прятаться было негде. Похоже, навалились крупными силами. Одни обозначили место, другие подтянулись. Надо срочно выбираться из окружения. Ну и где потусторонняя подмога? И тут, наконец-то, в воздухе зарябило. Из ниоткуда начали вываливаться разнокалиберные монстры, причем не только бегающие и ползающие, но еще и летающие, что стало для меня настоящим подарком, ведь именно они и заметили притаившихся на деревьях. Птеродактили, правда, не слишком уверенно действовали среди крон деревьев, зато обезьяны с крыльями, как у летучих мышей, сразу угостили характерным визгом, от которого уши буквально свернулись в трубочку. И далее их охота на оглушенных верхолазов пошла веселее. Остальных пришельцев я, как главный герой разворачивающегося от действия, повел за собой, если точнее, просто кинулся на утек. Стрелять мне в спину никто не рисковал, то ли находились под впечатлением от звукового удара, то ли опасались привлечь к себе дополнительное внимание, то ли в это время отбивались от летунов. Я мчался впереди толпы разнокалиберных монстров, стараясь оказаться подальше от охотников и поближе к цели моего путешествия. Кавалькада за моей спиной заметно растянулась. Одни буквально наступали на пятки, другие тащились в паре сотен метров. Имелись бы у них мозги, наверняка бы бросили безнадежную затею. Приз достается первым. Зона горчичных кустарников осталась позади, поэтому чихнул еще раз, подключая нюх дегустатора. Затем снова соединил пару редозит-гелион. «Что, опять Василиск?» Почуяв знакомый запах, ринулся к ближайшему дереву, прижимаясь спиной к стволу. Толпа чужаков по инерции понеслась дальше и угодила прямо на выскочившего. «Содомом тебя, Погоморье! Это еще что за змей Горыныч?» «Внимание, максимальный уровень опасности!» Возник голос автономки. «Ты находишься в зоне воздействия матерого ментокрыза. Мощные ментальные способности обеспечивают ему видимость живых организмов даже с закрытыми глазами. Если пришельца заинтересует мозговая деятельность живого существа, он нападет. Тебя заметили, Дмилыч? Я отключаюсь для снижения пси-излучения. Опасайся ментального удара». Система не зря употребила множественное число. Ментогрыз имел три головы. Крупные, грушеподобные, возвышающиеся над мощной тушей на полуметровых шеях и абсолютно лишенные рта. «Он что, святым духом питается?» – проскочила мысль. «Тогда о какой опасности речь?» Пасть у монстра имелась, сразу под шеями, и именно туда направились мои преследователи. Самое паршивое, за ними двинулся и я, пытаясь упираться как только мог, однако три большие головы оказались сильнее моей одной. «Лучше бы меня пристрелили».